когда спустя четверть часа далеко впереди показалась веселенькая оранжевая заправочная станция, таксист сбросил скорость. «Соната» пошла накатом. «Надо бы взять хотя бы литров 30», — сказал водитель. «А то тебе в такую дыру, где с заправками туго, особенно по нынешним гребаным временам. Что времена настали паршивые, в этом я нисколько не сомневался. У него, конечно, были несколько иные основания считать именно так, но уточнять я по понятным причинам не стал. Опять же, если где в глуши вроде Кута какая станция и попадется, еще и старых, совковых, вел дальше таксист, такого дерьма в бак нацедят, упаришься потом фильтра в круговую менять. Кстати, вон, видишь, справа и автомат, о котором я тебе говорил». С этими словами он протянул мне 3 новенькие клубничные десятки. На телефонную карточку хватит, если, конечно, не в Нью-Йорк звонить. Не в Нью-Йорк, это уж точно. Мы зарулили на станцию, остановившись в хвосте очереди, самой короткой, на его набитый взгляд. Машин оказалось на удивление много. 1,5 десятка произведенных за бугром колонок деловито жужжали, высасывая топливо из подземных резервуаров, чтобы напоить баки ненасытных автомобилей. Очередной кризис, что ли, подумал я, перенося ноги через порог. Как пьющий чрезвычайное положение объявил, так с бензином беда, бросил мне в спину таксист. Хотел я, дурень, впрок 10 бочек залить, пускай бы в гараже стояли на черный день. Бензин он жрать не просит. Что объявил? Я резко обернулся. Словно ты, что ли, свалился, удивился таксист. Хотя, конечно, всякое бывает, не обижайся. Вез я как-то в аэропорт одного нефтяника из Уренгоя. Так он, хочешь веря, хочешь нет, 2 недели в гостиничном люксе на пробке просидел. Море только раз увидел, да грито с балкона. Так что стряслось? С нетерпением спросил я. Чрезвычайное положение по мелочам не объявляют. Даже сумасброды вроде нашего пьющего. Перед глазами пронеслись девочки, брошенные мной на побережье, как выяснилось, на произвол судьбы, а заодно и мрачные прогнозы Пудика, который, собственно, и оторвал меня от семьи незадолго до того, как погибнуть в окрестностях Калиновки. Конечно, из отпуска меня выдернул вовсе не Игорь, я неугомонный шеф Юрий Максимович. Только не повстречай я на беду своего институтского друга. Мне бы и в ум не пришлось срезать углы по забытым богом второстепенным дорогам, на которые по ночам выбираются вурдалаки. И ничего бы не случилось. Впрочем, это последнее утверждение противоречило одному из законов Мерфи. Как-то прочел в сети, все, чему надлежит случиться, случится, как ни стерегись. «Русский корабль на воздух взлетел, вот что случилось», — мрачно сказал таксист. «А ракетный крейсер адмирал Макаров, неужели не слыхал? Позавчера ночью, прямо на рейде, говорят, террористический акт, мол, хорошо хоть большая часть команды на берег сошла, но все равно, сколько народу потонуло, до сих пор сосчитать не могут. А русские, понятно, винят сечевых стрельцов. Те вроде не сильно-то и оправдываются. Льстит, видать, что их такими крутыми считают. Только я не думаю, будто стрельцам подобные фортеля по зубам. В общем, а русские свой флот в боевую готовность привели. Пьющий, ясное дело, тоже своего не упустил. Ввел на полуострове чрезвычайное положение. Вон, видишь? Как бы в подтверждение его словам, вдалеке на трассе показалась двигавшаяся с северо-запада колонна тентованных армейских грузовиков с зажженными фарами. Когда она приблизилась и уже проходила мимо, стали видны вооруженные солдаты в кузовах. Колонну сопровождали машины ГАИ, полыхавшие мигалками на крышах. «Внутренние войска», — сказал таксист, — «эти придурки нам еще и войну устроят, царя в голове нет». Покачав головой, Час от часу не легче. Я отправился в мини-маркет при заправке, обменял полученные от таксиста купюры на карточку и через 5 минут уже стоял, втиснувшись под синюю пластиковую раковину переговорного автомата. Стоял и лихорадочно думал о том, что надлежит сказать жене, чтобы не напугать до полусмерти. «Дорогая, я жив, как видишь, а теперь слушай внимательно. Вам с Юлькой надо бежать из любого места, где бы вы сейчас ни находились, будь то наш номер в морском бризе или квартира на проспекте Советской Индустрии, потому как в противном случае за вами придут и придут скоро». «Кто? Да так, парочка монстров. Ты только не волнуйся. Куда бежать? Да именно, куда им бежать? О, это был хороший вопрос, ведь я и сам не знал подходящего адреса. Куда-то, где их никто не смог бы найти, кроме меня, если мне, конечно, посчастливится выжить. А если нет?» Этот вопрос я не рассматривал в принципе. Хоть, признаться, проскочила шальная мысль. Моя гибель, скорее всего, аннулирует долги, которых они не делали. В общем, при таком невеселом лично для меня раскладе их больше никто не побеспокоит. Как говаривал 70 лет тому назад товарищ Сталин, нет человека, нет проблемы. Это тоже был вариант. Не идеальный, но вполне приемлемый. В создавшихся обстоятельствах, покончив с набором, я принялся с замиранием сердца ждать соединения. А оно не спешило наступать, словно испытывало мои нервы на прочность. Затем что-то щелкнуло. «Света!» — не выдержал я. «Ваш абонент находится вне зоны досягаемости», — невозмутимым женским голосом сообщил робот. А потом, на тот случай, если до меня не дошло, повторил сообщение на английском. Нажав «отбой», я повторил попытку. «Черт побери, да разве операторы работают безукоризненно? Разве я не мог совершить ошибку? Тем более, что палец дрожал». «Вне зоны досягаемости», — отчеканил автомат. На мои страхи ему было, естественно, плевать. Все еще сжимая трубку, в которой робот как раз дублировал сообщение, мельком подумал, как мы еще весной обсуждали целесообразность приобретения мобильного телефона для Юльки. В ее классе она оставалась едва ли не последней, не телефонизированной белой вороной. Но именно Света сказала, нет. Предложила подождать хотя бы до 10 лет. «Слишком вредно», — сказала моя жена, и я не стал возражать. Где-то читала о разрушительном воздействии излучения, генерируемого мобильными телефонами. Теперь это решение аукнулось нам всем. Впрочем, как говорят, знать бы, где упадешь. Эх, не напасешься соломы, потому как телефонный аппарат Светланы в любом случае не имел ни малейшего права быть выключенным. То есть, если бы мне не позвонил Юрий Максимович, у которого, как всегда, случился аврал, если бы мы не повстречали на набережной Ольгу и Пудика, если бы моему институтскому приятелю не пришла в голову шальная идея срезать путь через горы, то у Светы, конечно, не появился бы повод следить за состоянием мобильника. А разрядился так и разрядился, и, пожалуйста, пускай дремлет. С тех пор, как она сообразила, я не отсыпаюсь после бессонной ночи, проведенной в дороге, не позабыл перезвонить. По макушку, заваленный делами на фирме, не пустился в недельный запой или загул, тем более, что никогда прежде ничего такого за мной не водилось.